Много простится тому, кто умеет любить. Любовь магнетична. Любовь к своему владыке не только устремляет к нему, но и помогает преодолевать сопротивление окружающих противодействий. Будем усиливать огонь этого чувства всеми мерами, всем желанием, всем устремлением. В древних заветах много сказано о любви к наивысшему, но не объяснено, для чего это нужно, и не указано на двигающую мощь этого чувства. Всего труднее бороться с собою и собой овладеть. В этой борьбе это чувство может помочь отказаться от многих явлений несовершенства. Сердце с тем, кого любим. Постоянство лика владыки можно утвердить только любовью. Не странно ли то, что большинство ищущих бродит вокруг да около, упуская возможности этого кратчайшего пути? Легче всего и проще всего преображение духа творится любовью. Любовью к своему владыке означает также и любовь ко всему сущему, к человечеству, природе, животным и растениям. Только она проведет через все и удержит поверх беспросветности двуногого существования. На крыльях любви можно перелететь через любую пропасть. Не страшна бездна для имеющих крылья.